Корейской Народно-демократической Республике в эксплуатацию сдан завод по производству медицинского кислорода. Его открытие состоялось 29 сентября при участии премьера Пак Пон Чжу, соответствующих работников, работников области здравоохранения, персонала завода и строителей. Выступавшие отметили, что завод по производству медицинского кислорода является собой монументальное творение любви к народу, построенное по непосредственной инициативе великого Ким Чен Ына и под его энергичным руководством, и что все работники и рабочие завода должны еще ярче проявлять превосходство социалистической системы здравоохранения нашей страны путем притворения в жизнь кимченерского патриотизма, как один поднявшись на борьбу за выполнение постановления 7-го съезда Трудовой партии Кореи.